Глава 4. Повивальное дело. Февраль 1790 года. Для зимы подходят печальные сказки. Уильям Шекспир. Зимняя сказка. Дом пастора. Суббота, 13 февраля. Понедельник, 1 февраля. Метель. Четверг, 4 февраля. Шел снег. Суббота, 6 февраля. Очень холодный день. Воскресенье, 7 февраля. Ясно и слишком холодно. Понедельник, 8 февраля. Ужасно холодно и ветрено. Господи, ненавижу зиму. Говорю я, закрывая дневник и массируя виски кончиками пальцев. Это одновременно и молитва, и проклятие. Но ни за то, ни за другое я не испытываю чувства вины. У нас почти 2 недели сплошь холод и снег, и долгое давящее уныние. Так что, когда этим утром пришло письмо, вызывавшее меня к Фостерам, я не разозлилась. Тот факт, что письмо пришло от юриста, меня особенно заинтересовал. «Уважаемая мистерс Баллард, если вам это не доставит неудобств, очень прошу вас встретиться со мной в доме пастора за чаем сегодня днем, ровно в час. С уважением, Сет Паркер, Эсквайр». «Скажешь своему отцу, что мистер Паркер пригласил меня к Фостерам», говорю я, проходя через кухню. Ханна смотрит в окно, на все еще высокие сугробы, а потом на меня. Выражение лица у нее такое, будто я сказала, что собираюсь спрыгнуть с крыши сарая. Там просто ужас, что творится. От того, что я буду сидеть дома, оно ужасом быть не перестанет. Ребекка Фостер на 7-м месяце беременности, и это, наконец, стало заметно. В первый раз потребовалось еще больше времени, но потом с каждым новым ребенком ее тело раскрывало свой секрет все раньше. Не устаю дивиться тому, насколько по-разному сказывается на женщинах беременность. Некоторые расцветают в первые месяцы, а кто-то ждет до последних недель. Ребекка теперь редко выходит из дома, а без помощи Салли Пирс дом пастора кажется пыльным и загроможденным. Кажется, будто его хозяйка опустила руки. А, возможно, и не кажется. Однако Ребекка предложила собравшимся чай, а к нему свежий хлеб с маслом и джемом. 2 маленьких сыновей Фостеров, белокурые, как мать, заходят в гостиную за хлебом с маслом, потом убегают с жирными пальцами. Я смотрю им вслед и гадаю, чувствуют ли они тяжелую атмосферу в комнате, или заботы взрослых их не касаются. «Спасибо, что пришли, мистерс Баллард», — говорит мне Сет Паркер. «Надеюсь, вам не слишком сложно было сюда добраться?» «Ничего, добралась». Сквайр Паркер — один из нескольких юристов в Хэллоуэлле, но он, как и большинство местных мужчин, занимается и фермерством, и речной торговлей. В юристах у нас здесь потребность небольшая, так что ему не часто приходится выступать в этой роли. Но теперь, когда слушания завершены, обвинения, хоть и минимальные, выдвинуты, Фостерам нужен кто-то, кто будет представлять их в суде. «Я уже записал показания Ребекки», — говорит он, указывая на тонкую стопку бумаги на столике перед ним. А рядом еще одна стопка чистых листов, чернильница и перо. «Расскажите мне все, что помните, и я запишу. Вам нужно будет только приложить руку в конце». «Я и сама могу это записать», — говорю я, сдерживая раздражение. «И подписать свое имя». «Ах да, вы же ведете дневник». «Да, и уже много лет. Я хорошо владею пером». «Ну, хорошо». Он двигает ко мне по столу бумагу и перо. «Все показания мы подадим в суд в Паунальборо». Я кладу бумагу перед собой, и тут в комнату заходит Айзек Фостер. «Мистерс Баллард?» Приветствует он меня, потом целует жену в макушку и становится перед камином спиной к нему. Этой зимой невозможно по-настоящему согреться, не встав вплотную к открытому огню. Я начинаю писать показания, а Айзек наливает себе чаю. «Вчера приходил Генри Сьюал», — говорит он Сету. «Правда?» «Принес письмо». Я резко поднимаю голову, перо мое застывает над бумагой. «Что за письмо?» «Мою должность предложили проповеднику по фамилии Кобб. Мне сказали, что он займет должность где-то в мае, и ему полагается постоянное жилье. Это входит в положенную ему оплату труда. У нас остается времени до конца апреля, чтобы найти, где жить дальше». «Но Ребекке же рожать в конце апреля», — откликаюсь я. «Этого никто не учитывает», — говорит Айзек с интонацией, которую я не могу определить. «Куда же вы поедете?» Сет Паркер подается вперед, упираясь локтями в колени. «Пока никуда. Я подаю апелляцию, ссылаясь на конфликт интересов, поскольку Джозеф Норт возглавляет церковный комитет». «А если не выйдет?» — спрашиваю я. Ребекка нажимает себе на живот и морщится. «Скорее всего, Форт Вестерн. Снимать комнаты». «Должен быть какой-то другой вариант», — говорю я. «Уверяю вас, мистерс Баллард, я изучаю все возможные для них варианты. Если вы правда хотите помочь, лучше всего допишите свои показания». Я тихо царапаю пером, разговор предсказуемо сворачивает на погоду. Бури, снег, лед, который поднимается все выше по берегам Кеннебек. Ужасное состояние всех дорог, ведущих в крюк и из крюка. Почему мужчин так волнуют дороги? Не понимаю. На фоне этого бессмысленного шума я тщательно выбираю каждое слово, прежде чем вывести его на бумаге. Через несколько минут я кладу перо и разминаю руку. «Как ваша жена, мистер Паркер? С ней все в порядке?» «Эллен? Да, по-моему, все отлично. А почему вы спрашиваете?» «Просто так. Передавайте ей привет». Какая бы болезнь ни заставила Эллен обратиться к лекарке, она либо прошла, либо осталась скрытой от ее мужа. Я протягиваю бумагу мистеру Паркеру и смотрю, как он изучает мой аккуратный четкий почерк. Через мгновение он одобрительно кивает. «Еще раз спасибо, что пришли, мистерс Баллард». «Не за что. Но раз уж я здесь, я бы хотела осмотреть Ребекку. Убедиться, что все хорошо как с ней, так и с ребенком». «Ребенок». Вот тут-то Ребекка вздрагивает, сжимает губы. Она отворачивается от мужа, с трудом встает из кресла и направляется в спальню. Проходя мимо него, она не произносит ни слова. Ребекка лежит на кровати в хлопковой рубашке, а я ощупываю ее раздутый живот, нажимая то тут, то там. «Мне очень жаль насчет письма», — говорю я ей. «Мне тоже. Но суд ничего не даст». Ребекка смотрит на меня, и взгляд ее карих глаз полон уверенности. «Ты же видела, что было на последнем слушании. Даже если его признают виновным, то за попытку преступления, а не за его совершение. Нам больше нечего делать в крюке. Это Айзек борется за то, чтобы остаться. Я бы лучше начала все заново, где-нибудь на новом месте, где никто не знает, что со мной случилось». Я открываю рот, собираясь с ней поспорить, но она не дает мне ничего сказать. «Ты же знаешь, что я права. Просто ты слишком ко мне привязана, чтобы это признать». Ох, как же жжет глаза от слез. Хуже огня. «Ты права», — шепчу я. «И меня так злит, что ты права». Один из самых важных моих навыков, как повитухи, — умение сидеть молча. Мне множество раз приходилось молча держать кого-нибудь за руку в момент взрыва горя. Единственный способ побороть подобное отчаяние — это создать бастион непоколебимого спокойствия. Просто сидеть рядом. Просто молиться и предлагать утешение. Просто смотреть, как солнце медленно движется по небу, а тени чертят линии на стене. Не говорить ничего там, где нет слов, которыми можно утешить. И вот в такой тяжелой тишине я чувствую, как шевелится ребенок в лоне Ребекки. Слышу уверенное и ровное постукивание. Я не шевелюсь, так и сижу, накрыв ее живот раздвинутыми пальцами и сосредоточившись на ритмичном стуке, исходящем из ее тела, на этом ерзающем, подвижном свидетельстве живой жизни. Я жду целых 6 сердцебиений, а потом шепчу. И давно плод начал шевелиться. Недавно. Где-то месяц. Ты мне не говорила. Я надеялась, что перестанет. Ребекка отворачивается, смотрит в стену. До сих пор надеюсь. Через несколько минут я уже на улице возле дома пастора. Я вдыхаю холодный воздух через нос, чтобы успокоиться и прогнать накативший гнев. Так нечестно. Вот что крутится у меня в голове. Вот мысль, которая вертится, словно собака, ловящая свой хвост. Нечестно. Может, Господь и сказал мне отмщение, но разве Он не поставил мужчин вершить суд? И где справедливость для женщины вроде Ребекки? Кто может вершить суд над судьей? Я еду верхом по Уотер-стрит, по узкой тропе, протоптанной среди сугробов, и мне приходит в голову мысль. Так быстро, что не успеваю от нее отмахнуться. Если Джозефа Норта нельзя повесить за изнасилование Ребекки Фостер, может, его можно повесить за убийство Джошуа Бёрджеса? Суббота, 13 февраля. Ясно и холодно. Форт Вестерн, нарастает лед. Сегодня меня вызвали в дом Айзека Фостера дать показания о том, что я знаю относительно дела, которое идет в суд. Вернулась домой к вечеру. Пришла госпожа Денсмор скроить мне платье из зеленого шелка. Она говорит, что жена Джеймса Бриджа в 1:00 утра сегодня родила мертвого сына, и вечером его похоронят. Принимал роды доктор Пейдж. Я не злюсь на то, что Кларисса Стоун не вызвала меня. Есть и другие повитухи. Она могла послать за любой. Но Пегги... После того, что Пейдж сделал с ребенком Клариссы... Ее гордости нет оправдания. Она знала достаточно. За всю свою жизнь я могу пересчитать мужчин, которых я по-настоящему ненавидела, на пальцах одной руки. И Бенджамин Пейдж почти на самом верху этого списка. На первом месте — Билли Крейн. Сразу за ним идет Джозеф Норт. Но с тех пор, как Пейдж прибыл в Хэллоуэлл, от него сплошные беды. Господи, я б его голыми руками задушила, если бы могла. Лесопилка Балларда. Понедельник, 15 февраля. «Зачем он здесь?» — спрашивает Эфраим. Я пришла на лесопилку с обедом для Эфраима. Он возится с водяным колесом с самого рассвета и выглядит так, будто одновременно вспотел и замерз. Колесо застряло в замерзшем ручье, и муж решил, что сейчас самый подходящий момент заняться давно назревшим ремонтом некоторых деревянных лопастей, которые успели подгнить или потрескаться. «Барнабас», — говорю я, оглядываясь через плечо. «Я думаю, причины очевидны». Я протягиваю Эфраиму тарелку, но он ставит ее на пенек. «Он не ухаживать приехал», — говорит Эфраим. «Посмотри на него». У Барнабаса усталый вид. Он долго ехал верхом навстречу ветру. Щеки у него раскраснелись, губы потрескались. Может, он торопился повидать Долли? Но даже говоря это, я понимаю, что муж прав, как всегда. Эфраим сжимает губы. Парень здесь не по своей воле. Он боится. Барнабас приехал на телеге. В последнее время он приезжал к нам верхом, но это он в гости заезжал. На телеге, той самой с железной петлей на боковой стенке, я видела его всего дважды. Барнабас спрыгивает с козел, а Эфраим с угрожающим видом делает шаг ему навстречу. У Барнабаса лицо такое, будто он галлон уксуса выпил. Он снимает шляпу, хлопает себя по бедру, смотрит в небо, щурится, качает головой, будто спорит со Всевышним. «Ты зачем приехал?» — требовательно интересуется Эфраим. «Я впервые вижу, что Барнабасу Ламбарду не по себе». «Я здесь, чтобы арестовать вашего сына за убийство Джошуа Бёрджеса», — неохотно выдавливает он. У Эфраима голос низкий и угрожающий. «Которого? Сына?» Ответ на этот вопрос явно мучает Барнабаса, будто битое стекло на языке, которое он с трудом пытается выплюнуть. Наконец он переводит взгляд на меня, будто умоляя о помощи. Но тут ему помощи не видать. Не сегодня. Сайриса. Всю свою жизнь наш старший ребенок на самом деле хотел только одного — отправиться в море. Я подозреваю, что Сайрис хотел быть стать пиратом, пусть даже он ни за что в этом не признается. Взбираться по снастям в воронье гнездо на мачте и смотреть на неведомые страны. Жить жизнью, полной приключений, соленого воздуха, морских просторов, грозить кулаком надвигающимся с горизонта штормам. Но такого будущего он лишен, и приходится плавать по Кеннебек, перегоняя бревна с отцовской лесопилки в порты ниже по реке. Зимой же Сайрис заперт на суше, и единственное его утешение — это Милпонд, куда ходит рыбачить почти каждый день. И вот мы вчетвером плетемся туда его искать. Эфраим. Барнабас, который выглядит так, будто он бы лучше ведро дымящихся внутренностей съел. Я и Долли. Она увидела, что Барнабас приехал. Конечно же, увидела. Она его вечно выглядывает, как первые христиане, ждавшие второго пришествия Христа. Так что, как только мы прошли мимо калитки в саду, она вылетела из передней двери, вытирая руки кухонным полотенцем. Но Долли необыкновенно чутка для своих 17 лет и сразу понимает, что-то не так. На ее вопросы никто не отвечает, и она уже злится. «Куда мы идем?» — спрашивает она. «Почему он здесь? Почему мне никто не отвечает?» Я бросаю дочери предупреждающий взгляд, который заставляет ее проглотить следующий вопрос, и вижу, как гнев ее мгновенно превращается в страх. Она, наконец, понимает. «Он не посмеет!» — шепчет Долли. Она изо всех сил вцепляется мне в руку. «Не посмеет!» Чтобы как следует узнать мужчину, нужны десятилетия, Долли. А с этим мужчиной ты всего несколько недель знакома. Лучше не строй предположения о том, что он будет, а чего не будет делать. Это тяжелый урок, но лучше ей выучить его сейчас. Долли умолкает и идет за мной по пятам по узкой тропе. Эфраим впереди. Барнабас оглядывается на меня с таким видом, будто его ведут в лес как жертву для ритуального жертвоприношения. Вполне возможно, моему мужу приходит в голову такая мысль, но в основном, думаю, он хочет проверить, хватит ли Барнабасу храбрости выполнить свое задание. Пруд Милпонд находится в полумиле к северу от нашего дома, посреди лугов. Небольшой, всего 2 акра, но в середине довольно глубокий, и там водятся сотни синеспинных гольцов. Сайрис обнаружил этот пруд 11 лет назад, через день после того, как мы сюда переехали, и тут же его застолбил. Сейчас он стоит в центре пруда, Лед там толщиной в 2 фута. И в каждой руке у него по удочке. Он держал полынью открытой всю зиму. Края у нее зазубренные от постоянного обкалывания топориком. Первым Сайрес видит отца и приветствует его широкой улыбкой. Но потом на опушку выходит Барнабас. И я. А потом еще Долли. Улыбка у него на губах тает. Я замечаю, как взгляд у него становится острее. Руки, держащие удочки, сжимаются в кулаки. Он явно понял, зачем мы сюда пришли. Сайрес раздраженно морщится. Безмолвно проговаривает какое-то ругательство, которое никогда никто не услышит. Кивает. Потом он вытаскивает удочки из воды и направляется в сторону берега. Мы наблюдаем за тем, как он собирает свои рыболовные принадлежности. Ведро, удочки, леску, крючки. И идет к нам. Сайрес роняет вещи к ногам Эфраима, а потом делает молниеносную серию жестов. Тычет большим пальцем в себя, прямой ладонью рассекает воздух, будто пытаясь сказать «не делал», а потом подносит кулак к шее сбоку, изображая, будто держит узел петли. «Я знаю», — говорит Эфраим. «Но Барнабас вот думает, что это ты». «Нет, не думаю. Но мне приказали тебя арестовать. Суд прислушался к тому, что сказал доктор Пейдж». Он поворачивает голову и гневно смотрит на меня, будто мне давно следовало сообщить все, что я знала об этой драке. «И постановил тебя привести». Сайрес внимательно рассматривает Барнабаса, потом поворачивается к Эфраиму и машет рукой, мол, «можешь его допрашивать». «И куда ты собираешься его вести?» «В Васселборо. Он должен предстать перед судьей Вудом. Но как только Сайрес предоставит залог, его переведут на тюремный двор в Форт-Вестерн». «А какие у них доказательства?» — спрашивает Эфраим. «Доказательства? Никаких, насколько я знаю. Только показания доктора Пейджа, которые подтвердили как минимум еще 5 человек. Так что суд рассмотрит это дело». Теперь, когда появилась возможность все объяснить, голос Барнабаса звучит спокойнее, но все равно ему не по себе. Ему нравится Сайрес, я точно это знаю, и он ни разу не глянул в глаза Долли. А вот она не сводит с него возмущенного взгляда с того самого момента, как мы пришли к пруду. «Ты не можешь так поступить!» Это почти крик, но не совсем. Долли не склонна к истерикам, но темперамент у нее есть, и сейчас Барнабас его видит впервые. Он морщится. Потом делает глубокий вдох. Барнабас делает шаг к Сайресу. «Я не хочу этого делать, поверь мне. Но если ты попытаешься со мной драться, мне придется ответить тем же». Я вспоминаю, как ловко он усмирил Джеймса Уолла. Впрочем, Барнабас никогда не видел, какой силы удар у Сайреса. «Когда он предстанет перед Абадией Вудом?» — спрашивает Эфраим. «Завтра». «А слушание?» «В конце следующего месяца. Пятница, 26 марта». Долли слушает этот разговор между своим отцом и своим ухажером, поворачивая голову то к одному, то к другому. И с каждой секундой она все сильнее хмурится, а румянец у нее разгорается все ярче. «Нет», — заявляет она, — «я этого не допущу. Ты не арестуешь моего брата. Ты сам сказал, что он ничего плохого не сделал». «Я сказал, что не верю в то, что он это сделал». Голос Барнабаса не громче шепота. Он не сводит глаз Сайреса. Он ждет и смотрит, не попытается ли Сайрес сбежать. Это уже не тот милый молодой человек, который несколько раз с нами ужинал, а опытный и безжалостный судебный пристав. «Долли», — предупреждающе говорит Эфраим. «Хватит!» Она разворачивается к отцу, и он удивленно моргает. Возможно, Долли впервые напрямую ему возразила. Ты не можешь этого допустить!» «Это, — говорит Эфраим, — тебя никак не касается». «Еще как касается!» Она почти шипит. Доля отходит от меня и пробирается сквозь снег к Барнабасу. Она не такая высокая, как я, но выпрямляется во весь рост. «Не делай этого!» — говорит она ему. «Я должен!» Он так и не сводит глаз с Айриса. «Я тебя прошу!» «Ты не понимаешь, я должен!» «Прекрасно, я все понимаю!» Я думала, может, Барнабас для нее просто увлечение. Он первый мужчина, который уделил ей серьезное внимание, а такие вещи на девушек действуют. Но нет. Я слышу по дрожащему голосу, он ей не безразличен. Однако и брата она любит. «Если ты его арестуешь, я тебе больше и слова не скажу. Никогда!» Зря она такое сказала. И она это ощущает ровно в тот момент, как ее слова повисают в холодном морозном воздухе. Но Долли упрямая, как я, и раз уж что решила, теперь не отступит. Барнабас выпрямляется, взгляд его становится жестким. Мой муж прав. Все это никак не касается Долли, и тот факт, что она вмешалась в судебные дела, Барнабаса Ламбарда разочаровал. Отвечает он холодным, как речной лед, голосом. Мне очень жаль это слышать. Пощечины Барнабас не ожидает. Наверное, он сначала ее слышит, а потом уже ощущает. Но к этому времени Доля уже развернулась и зашагала по тропе к дому. Он ошеломлен. А вот Сайрес ухмыляется. Эфраим же в замешательстве. То ли смеяться, то ли бежать за дочерью. Так что говорить приходится мне. «Сайрес никого не убивал», — говорю я. «Я знаю». Голос у Барнабаса сдавленный. Он бросает один, полный тоски взгляд на уходящую Долли. «Знаю. И это скоро станет ясно в суде, помяните мое слово. У них ничего нет. Ни одного свидетеля, который видел бы его рядом с Бёрджесом после бала». «Тогда зачем суд это делает?» «Чтобы доказать, что они сделали все возможное, тщательно все рассмотрели, на случай, если возникнут вопросы». «А вопросы возникают?» «Да, но не про Сайреса. Проблема в Норте. Он сбежал, и судьи пытаются отстоять свой авторитет. В этом округе за последние 4 месяца было больше происшествий, чем за последние 4 года. За каждым судьей сейчас пристально наблюдают». «Кто?» «Высший апелляционный суд». «Так что мой сын попал в жернова политики?» «Хотел бы я сказать, что это не так». Эфраим щурится. «И ты готов в этом участвовать?» «Я всегда делаю свою работу, мистер Баллард», — говорит Барнабас, бросив короткий взгляд на моего мужа. «Надеюсь, хотя бы это вы можете уважать». После одного этого взгляда он опять сосредоточивается на Сайресе, словно готовится к драке. Пытается понять, придется драться один на один или одному против двоих. Я вижу, что ни один из вариантов его не радует, но он к ним готов. «Сопротивляться будешь?» — спрашивает он Сайреса. «Это была бы славная драка. Если бы речь шла о ком-нибудь другом, о ком угодно, я бы заплатила, чтоб посмотреть». В лесу очень тихо. Так тихо, что я слышу, как дышат все присутствующие. Ветра нет. Птицы не поют. Не цокают белки, не шуршит снег, соскальзывая с сосновых веток. Мой старший сын делает шаг вперед, сжимает кулаки. Лукаво усмехается, и я вдруг понимаю, что его, черт возьми, все это веселит. Потом Сайрес вытягивает руки, соединив запястья, и ждет, пока Барнабас Ламбард свяжет их веревкой. Седельная мастерская Уайта. Пятница, 19 февраля. Седельная мастерская с дороги почти не видна. Она в самом центре Крюка, возле Уинтроп-стрит. Но отстоит от нее на квартал, и добраться сюда можно только по узкой тропе между сугробов. При мастерской небольшой деревянный дом, крытый деревянной же черепицей. Ведя Брута между откосами грязного снега, похожими на берега канала, я слышу стук пробойника и шорох разрезающего кожу резака. Вокруг все пахнет кожей, не как в дубильне, где зловоние, жир и туши. Нет, здесь аромат шлифованной кожи, как от ремней, сумок и ботинок. Иеремия Уайт делает и другие вещи, в основном поводья и перчатки, но на жизнь он зарабатывает седлами. Я свое купила у него лет 10 назад и до сих пор им пользуюсь. Вот и сейчас с него соскальзываю, спешиваясь возле коновязи. Я отстегиваю от седла свой медицинский саквояж и сворачиваю налево к передней двери, потому что сегодня у меня дела не с Иеремией. Дверь, однако, открывается, прежде чем я успеваю постучать. Я не видела Рэйчел Блоссом с того самого дня, как услышала их с Клариссой Стоун и Пегги Бридж болтовню в лавке Коулмана. Увидев меня на ступенях, она замирает, потом оглядывается и закрывает за собой дверь. «Я хочу и перед вами извиниться», — говорит она с вызовом, задрав маленький заостренный подбородок, будто я считаю, что она на подобное не способна. «И?» — переспрашиваю я. «Я только что извинилась перед Сарой за наше поведение в тот день. Вы были правы. Это некрасиво, и мне очень жаль». Она никак не оправдывает свое поведение, не добавляет никакого «но», и это заставляет меня уважать ее еще больше. «Кларисса и Пегги — твои подруги. Выступать против друзей бывает сложно. А не должно бы». Она отводит взгляд и смаргивает слезы. Снова повернувшись ко мне, Рэйчел кладет руку на живот и натягивает платье, чтобы продемонстрировать выступающий живот. Без этого я бы ничего и не заметила. Срок у нее месяцев 5. «Вы примете этого ребенка? Я не стану звать доктора Пейджа. И им не стоило». Я притягиваю Рэйчел к себе и обнимаю. «Конечно. С радостью. И мне очень жаль насчет Кларисы и Пегги. Если бы они позвали меня, я бы пришла». «Я знаю». Рэйчел отодвигается и откашливается. «Мне нравится Сара. Надеюсь, она не будет против, если я еще зайду». «Мне она тоже нравится. Думаю, она будет тебе хорошей подругой». Рэйчел прощается, и я слежу за тем, как она исчезает за углом на Уинтроп-стрит. Я снова поворачиваюсь к двери и стучу. Мне недолго приходится ждать. Дверь распахивает невысокого роста женщина с седеющими волосами, убранными в тугой пучок. «Марта!» «Мистерс Уайт?» Я киваю в знак приветствия. «Заходите!» Она вытирает руки о фартук и приглашает меня внутрь. «Давно не виделись. Рада, что вы решили зайти». «Я вообще-то к Саре, если вы не против». Элис Уайт мои слова удивляют, хотя она этого не показывает. «Да, конечно. У нее сегодня много гостей. Она у себя с ребенком, я ее позову. Садитесь, пожалуйста». Я сажусь на один из двух стульев из полированного дерева, стоящих у окна, а саквояж кладу себе под ноги. В другой комнате слышен шепот, напряженный, возможно, раздраженный, но слов мне не разобрать. Вскоре Элис возвращается. «Сара придет через минуту», — говорит она. «Не обращайте на меня внимания». Уйти ей некуда, так что она берет вязание, садится за кухонный стол и старательно возится с шерстью и спицами. Сара Уайт живет с родителями и до сих пор спит в той же спальне, которая была у нее в детстве. Только теперь в спальне у стены колыбель, а в доме царит атмосфера печали. Сара появляется через несколько минут, держа малышку на сгибе левого локтя и пытаясь одной рукой застегнуть блузу. Она садится со мной у окна, а госпожа Уайт вяжет носки и делает вид, что не слушает нас. «Рада вас видеть», — говорит Сара. «И я тебя». Я беру пухлую малышку у Сары из рук и отгибаю одеяльце от ее лица. «Вы обе хорошо выглядите». «Извините, что задержалась, я кормила». Я так и подумала. «Она столько ест, просто все время. И при этом все равно у меня остается больше молока, чем нужно одному ребенку. Оно...» Сара подчеркивает свои слова жестом. «Просто неудержимо льется». «Считай, что тебе повезло. Я много раз встречала женщин, у которых пропадает молоко задолго до того, как ребенку исполнится 9 месяцев. Корми ее сколько можешь. Это будет полезно вам обеим». Обычно я даю такой совет ради здоровья ребенка, но еще и для того, чтобы молодая женщина вернула себе прежнюю фигуру. У Сары, похоже, с этим проблем нет. Талия у нее явно как прежде, хотя грудь стала пышнее. Сара глядит на меня с любопытством. «Я слышала про Сайриса. Это просто возмутительно. С ним все в порядке?» «Мне не нравится, что слухи о его аресте уже разошлись, но ее заинтересованность обнадеживает». «Ну, настолько, насколько это возможно. На тюремном дворе зимой не сахар. От рассвета до заката совсем недолго, еле хватает времени на все дневные дела. Но я уверена, что обвинения будут отклонены. Сайрис не имеет никакого отношения к убийству Бёрджесса». Сара понижает голос почти до шепота, чтобы мать не слышала. «Вы уверены, что это убийство?» «Уверена». «И хорошо», — говорит она, потом нежно улыбается дочери. «Туда ему и дорога». «Сара», — я перехватываю ребенка поудобнее и наклоняюсь к ней. «А у тебя были проблемы с Джошуа Бёрджесом?» «Не больше, чем у всех. Он просто не в состоянии был ни пялиться. Но был один случай, когда он...» Она краснеет и поворачивается к окну, но вид у нее скорее злой, чем смущенный. «Он что?» «Предложил мне денег, чтобы я с ним переспала». «Мне становится нехорошо. Господи! А эти деньги, которые ты мне в прошлом месяце заплатила...» «Нет! Я отказалась, конечно». Но он ужасно разозлился. Сказал: «Я теперь шлюха и не могу себе позволить быть переборчивой». «Если ты не замужем и у тебя ребенок, это не делает тебя шлюхой». «Я знаю. Я так ему и сказала». «Он тебе угрожал?» «Нет. Но когда я ходила в город, он обычно оказывался рядом и наблюдал за мной. Меня это пугало, так что я не расстроилась, узнав, что он мертв. А когда услышала от вас, что это убийство, еще меньше расстроилась. Не ты одна. Но я все думаю про его слова, мол, я не могу себе позволить быть переборчивой. Он был неправ. Я просто обязана быть переборчивой». Она кивает на дочку. «Потому что у меня теперь есть она». Девочка у меня на руках изумительно хорошенькая. Круглые щечки. Круглые глазки, такие же серо-голубые, как у матери. Каштановые волосы, которые уже начали завиваться в кудряшки. Пухлые пальчики с ямочками. И такая улыбчивая. Вот и сейчас расплывается в улыбке. Ей нравится, когда ею восхищаются. «А как ты ее назвала?» Уже спокойно спрашиваю я. «Шарлоттой. В честь бабушки». Сара оглядывается в сторону стола, замечает гримасу матери и добавляет: «Со стороны отца». «А-а-а!» Больше мне сказать нечего, потому что любое мое слово может оказаться ловушкой. «Генри вернется!» Сара смотрит на меня с твердостью и вызовом, на которые способна только брошенная женщина. Именно этого я и жду. Он обещал вернуться. Генри на мне женится. Мечтать не вредно. Так обычно говорила моя мать, когда мои фантазии отрывались от реальности. Но вслух ничего не говорю. Саре это не поможет, а только сделает больно. Шарлотте 8 месяцев, а я впервые слышу от Сары имя ее отца. Во время родов она отказалась его назвать. Но мне приходит в голову любопытная мысль. В крюке несколько Генри. Может, Сара выдумала ополченца, чтобы защитить какого-то женатого мужчину отсюда, из Хэллоуэлла. Такое иногда случается. «Генри?» — переспрашиваю я. Сара прекрасно понимает, что я пытаюсь разузнать побольше. Она гордо поднимает голову. «Генри Уоррен!» Я испытываю огромное облегчение. В крюке я таких не знаю. «Майор Генри Уоррен!» — добавляет она. «Из бостонского ополчения». Я не сразу перевариваю это имя. Оно будто падает камнем на дно пруда. А потом я, наконец, осознаю, что именно Сара сказала. Ох, это майора Генри Уоррена судья Норт назвал суду в качестве алиби на ночь, когда изнасиловали Ребекку. Именно этот человек бросил беременную Сару с погубленной репутацией. Она видит мою тревогу, но не знает ее причину. «Он обязательно вернется», — настаивает она. Я придерживаю Шарлотту ладонью за затылок, улыбаюсь ей. Она отвечает мне полновесной улыбкой и так веселится, что чуть с моих колен не сваливается. «Ты поэтому не пошла на бал?» Сара кивает. «Ему бы не понравилось, если б я вела себя так, будто ничем не связана». Элис Уайт наблюдает за мной, вижу ее краем глаза, и явно хочет, чтобы я положила конец этому опасному ходу мыслей, которым до сих пор соблазняется ее дочь. Но я смотрю на Сару. Я же к ней пришла, в конце концов. А отношения матери и дочери не мое дело. Не хочу вмешиваться. «Что ж, у меня есть идея, — говорю я, — которая поможет тебе с пользой провести время. Тем более, что ждать тебе придется очень долго, — думаю я. О чем вы? Мне кое-что пришло в голову, когда я встретила тебя в таверне в прошлом месяце. Я каждый шиллинг честно заработала. Я и не сомневаюсь, — говорю я, поднимая малышку повыше и кладя ее на плечо. Похлопываю ее по спине, пока не слышу громкое срыгивание, а потом, к своему удивлению, тихонькое хихиканье. «Тогда о чем вы?» «О докторе Коулмане». Сара молчит, не очень понимая, к чему я веду. Я откашливаюсь. Он стареет, и зрение у него ухудшается. В магазине это не так важно. У него есть система, он знает, где что лежит. Но ему все труднее вести бухгалтерию. Не понимаю, о чем вы? Думаю, ты могла бы ему помочь. Он говорил, что хочет нанять мальчика в помощь. Может, он согласится взять тебя. Я не мальчик. Я знаю. Сара смотрит на собственные руки, растопыривает пальцы, потом сжимает их в кулак. «Вы же знаете, я не умею читать». «Знаю. И это все?» «Все? С таким же успехом вы можете спросить, не говорю ли я на латыни». «А вот латынь тебе уж точно не пригодилась бы. Коулман не любитель романских языков. Предпочитает английский, язык германского происхождения. А буквы выучить несложно». «Как?» В голосе Сары сомнение смешивается с интересом. Она слегка подается вперед. «Я тебя научу». Следующее препятствие представляет собой Элис Уайт. «Это просто нелепо!» — восклицает она. «Что за странная идея? Саре не нужны цифры и буквы». «Почему бы ей не выучиться?» — спрашиваю я, оборачиваясь и глядя прямо в сердитое напряженное лицо. «Нет смысла». «А что ей следует делать?» Элис сжимает спицу. «Заботиться о ребенке». Она и так уже с этим прекрасно справляется. Это сразу видно, стоит только взглянуть на Шарлотту. И потом, чтение этому не помешает. Но оно может... Тут я начинаю подбирать слова очень осторожно, будто иду по лезвию бритвы. Дать ей возможности, источник дохода и способ самостоятельно обеспечивать дочку. Теперь уже я сердито смотрю на Элис. Губы у меня сжаты, глаза широко раскрыты. Я прямо-таки приглашаю ее со мной поспорить. «Это может удержать Сару от неприятностей», — хочу закричать я. «Это поможет отвлечь ее от глупой надежды когда-нибудь увидеть отца девочки». Но настоящую причину я вслух назвать не готова. Если она не будет уметь читать, Сайрес не сможет за ней ухаживать. Элис достаточно умна, чтобы понять мой гневный взгляд. «Да как вообще за такое браться?» — бурчит она. Я отдаю Шарлотту и ее матери, потом наклоняюсь и достаю из своего медицинского саквояжа небольшую книжку. «Так же, как училась я сама?» — говорю я ей. «И так же, как я учила всех своих детей». Я достаю книжку и показываю им. На обложке написано «Букварь Новой Англии» или «Легкий и приятный путеводитель по искусству чтения». Во взгляде Сары жадный интерес, но я слышу в ее голосе неуверенность, когда она спрашивает: «А вам не кажется, что я старовато уже учиться?» «Вовсе нет. Я научилась примерно в твоем возрасте». Сара морщит лоб. «А кто вас научил?» «Мой муж», — говорю я, — «после нашей свадьбы». Лесопилка Балларда. Среда, 24 февраля. Лидии Норт очень плохо. Голова у нее стала болеть чаще, тоник давно закончился. Вот почему она доехала аж до лесопилки Балларда без ведома и согласия мужа. В этом ей, конечно, помогло то, что в прошлом месяце муж ее сбежал из Хэллоуэлла. Бог знает, как она все это время справлялась с непрекращающейся болью. Часто на время приступов Лидия закрывается в темной комнате и ложится в постель. Иногда на несколько дней. С сентября, когда она последний раз покупала у меня тоник, я видела Лидию всего трижды. Один раз, когда они с Нортом проехали мимо по пути в Васселборо, и дважды в суде. Небо темное и мрачное. Пышные хлопья снега лениво скользят к земле, словно осенние листья. Но Лидия прикрывает глаза рукой, будто вовсю светит солнце. Она неуверенно стоит в дверях. Со своего места у огня я вижу, что глаза у нее слезятся от боли, что Лидию тошнит, и у нее кружится голова. Руки у нее трясутся, лицо бледное. Но я все равно не могу себя заставить пригласить жену судьи Норта в дом. Она уже дважды солгала ради него. О вежливости вспоминает Эфраим. «Пожалуйста, проходите, госпожа Норт», — говорит он. «Спасибо». Лидия снимает плащ и перчатки, протягивает их Эфраиму, потом, осторожно кивнув, идет к огню и медленно опускается в кресло напротив меня. «Марта». «Лидия». Ох уж этот мучительный ритуал вежливости, пустые любезности, церемонные фразы. Я этого не выношу, поэтому говорю прямо, резче, чем собиралась. «Тоник закончился». «Да, уже несколько месяцев как. Я теперь едва соображаю. Голова пульсирует так, будто меня бьют молотком. Не могу спать, едва могу есть. Пожалуйста». Лидия кладет кожаный кошелек на столик между нами, и я слышу звяканье монет. Заплачу сколько угодно. Мы с Лидией много лет живем по соседству, но близки никогда не были. И уж точно не дружили. Однако мы всегда любезно общались при встречах, проявляя уважение к положению друг друга в обществе. Что меня больше всего раздражает в Лидии Норт, если не считать ее несгибаемой верности мужчине, которого я презираю, это ее слабость. Она робкая, вялая, у нее нет характера, нет собственных мнений. Мне нужны интересные друзья, сильные и яркие. Я стараюсь не демонстрировать своего осуждения. Можно задать вопрос? Конечно. Относительно твоего мужа. Лидия щурится, но все же отвечает. Хорошо. Майор Генри Уоррен. И что? Он с вами ужинал 10 августа? Она щурится еще сильнее. Да. Ты это помнишь? Именно тот вечер. Гостевую книгу я не веду, если ты про это. Она не помнит тот вечер, думаю я. Просто повторяет то, что я велел говорить Норт. Ты точно не спала, Лидия? Ты сказала суду, что Джозеф все время был дома с тобой. Но ты правда не спала и видела, что он никуда не уходил? Конечно же, он был дома. Я не об этом спрашивала. Лидия прикусывает нижнюю губу. Мой муж не любитель развлекаться вне дома. И чтобы знать об этом, мне не требуется всю ночь не спать. То есть ты соврала? Конечно, нет. Голос у нее срывается. Он не мог сделать то, в чем его обвиняют. Я наклонилась к ней, давя ее словами. Ты бодрствовала? Лидии нужно несколько секунд, чтобы признать правду. Она качает головой. «А ты подтвердишь это в суде?» Она качает головой сильнее. «Ни за что. И никто не может меня заставить. Я все-таки жена судьи и знаю закон. Меня нельзя заставить свидетельствовать против мужа». «Тогда мне не нужны твои деньги», — говорю я, толкая маленький кожаный кошелек обратно к ней. «Потому что я не буду делать тебе тоник». Она поражена. «Как ты можешь такое сказать? Как ты можешь быть настолько жестока?» «Если я и жестока, то лишь следую твоему примеру. Ты не хочешь рассказать правду про тот вечер. Не хочешь сказать судебному приставу, куда сбежал твой муж». «Я уже им сказала, 10 раз говорила», — восклицает она. «Джозеф уехал в Бостон по делам». «Удобная выдумка». «Единственная выдумка — это история Ребекки Фостер. Она лжет. Джозеф никогда бы не поднял руку ни на кого таким образом, как она говорит. Но разве друзья и соседи ему верят? Нет, они поверили жене еретика. Женщине, которая живет здесь меньше 5 лет. А теперь даже суд, которому служит мой муж, его преследует. Скажи мне, где здесь справедливость, Марта Баллард? Скажи». «Я скажу тебе то же, что говорила в суде, то, что видела своими глазами. Ребекка не врет. Настоящая жестокость — это то, что с ней сделали. И ты бы это поняла, если бы поинтересовалась тем, куда твой муж ходит по ночам». «Я знаю Джозефа и знаю закон», — восклицает она, чуть не плача, но одновременно кипя от гнева. «И я не обязана никому говорить, куда он ходит. Ни тебе, ни тем более тому мальчишке-приставу. Не обязана, если это значит действовать против моего мужа. Тогда возвращайся, когда будешь готова сказать правду». Я слышу, как ветер снаружи дует все сильнее, как шуршат и кружатся по ветру хлопья снега, как ветер швыряет их об оконные стекла, а они прилипают к ним и тают. Вдали я слышу гром. Лидия Норт с трудом поднимается на ноги. По лицу у нее текут слезы. «Тебе кажется, что ты самая умная, Марта, что ты все на свете понимаешь. Но ты никогда не задаешь правильные вопросы. Уж точно не своей драгоценной Ребекке. Ты хоть помнишь, каково было жить в Мэйне до войны с французами и индейцами. Помнишь? Вот Джозеф помнит. Он сражался, чтобы убрать из долины Кеннебек этих паразитов. И Сэмюэл Коулман тоже в этом участвовал. Он воевал вместе с Джозефом. Он тоже мог бы тебе рассказать. Но нет, ты слушаешь только Ребекку. А она привела их обратно в город. Лидия качает головой. Эта женщина заслужила все, что получила. Но мой муж тут ни при чем. Скажи ей, Эфраим, скажи своей жене, что она не права. Во всем не права. Вели ей сделать мне тоник. У моей жены своя голова, мистерс Норт, говорит Эфраим и смотрит на меня в упор. А я могу сказать только одно, чтобы поступало по совести. На протяжении всего нашего разговора Эфраим сидел за кухонным столом, склонившись над своей конторской книгой, сверяя счета. Но когда Лидия идет к выходу и снимает с крюка свой плащ, он подходит подать его ей. На то, чтобы доехать до лесопилки, явно ушел весь имевшийся у нее запас сил. «Я была о тебе лучшего мнения, Марта», — говорит она, натягивая перчатки, и выходит. Как только дверь закрыта, Эфраим поворачивается ко мне, прислоняется к косяку. И я тоже. За последние 35 лет муж так редко меня в чем-то упрекал, что я чувствую, как щеки мои заливает румянец. «Ты хотел бы, чтобы я сделала ей тоник?» Хотя она врала в суде. И от ее вранья зависит то, ждет ли Норта хоть какое-то справедливое наказание. Эфраим идет к столу, берет свою конторскую книгу и сует под мышку. С грустью в голосе он говорит. «Я не думал, что ты способна наказывать невинных за грехи виноватых». Кузница Кларка. Совесть не дает мне покоя. Я переоделась в юбку для верховой езды и надела плащ, чтобы догнать Лидию. Вряд ли она далеко уехала. Но тут в дверь стучат. Огромные кулаки молотят по деревянным доскам. Даже с расстояния в 10 футов я вижу, как дверь трясется. За дверью стоит Джон Коуэн и топает по каменным плитам, стряхивая снег с сапог. Он оглядывает мой наряд и одобрительно кивает. «Отлично, вы готовы», — говорит он. «К чему готова?» «Ехать». Я не сразу понимаю. В голове у меня другое. А молодого подмастерья-кузнеца я не ждала. Только через 5 секунд я осознаю, что кому-то у Кларков нужна моя помощь. «Кто заболел?» — спрашиваю я, обернувшись через плечо, уже уходя за медицинским саквояжем. «Мэри», — говорит он, потом добавляет. «Младенец. У нее припадки». На этот раз Джон Коэн не стал брать телегу, а взял тяглового коня Чарльза Кларка, Сэмпсона. Он лучше подходит для плуга, а крошечное седло на его широкой спине смотрится смешно, будто кто-то прикрепил квадрат кожи на спину хайлендскому быку. Сэмпсон привязан у ворот и нетерпеливо топает ногами. «Сейчас приведу Брута и поедем». «Не нужно, ваш муж уже за ним пошел». «Как?» «Я проезжал по пути мимо лесопилки. Сказал ему, что вас вызывают». Так и вышло. Как раз когда я подхожу к садовой калитке, по дорожке от сарая идет Эфраим, ведя Брута. Если он и сожалеет о своих резких словах, по нему этого не видно. Эфраим просто подсаживает меня в седло, желает нам удачи, и мы едем к дороге. Один раз я оглядываюсь, надеясь, что встречусь с ним взглядом. Но он уже направился обратно к лесопилке. Я готова рассориться с половиной города, но разочарование Эфраима меня задевает. Однако с этим придется разобраться потом. Галопом ехать до кузницы меньше 10 минут, а потом Джон ведет лошадей в сарай, чтобы дать им сена и воды, а я направляюсь к дому. Я слышу, что за дверью плачет Бетси Кларк, но все равно из вежливости стучусь. Иногда люди предпочитают, чтобы их слез не видели посторонние. Когда можно, я стараюсь давать им выбор. Чарльз открывает дверь одной рукой, и я вижу, что на сгибе другой он держит малышку. Кларки оба вздыхают с облегчением, когда видят меня. «Заходите», — говорит Чарльз. «Пожалуйста». Я сбрасываю с плеч плащ, ставлю саквояж на пол. «Что случилось?» «Началось все прошлой ночью», — говорит Бетси. «Сначала я думала, это просто дрожь. Знаете, как их иногда пробирает, когда они писают? Но позже она снова так сделала. А потом еще раз ночью, и оба раза подгузник у нее был сухой». «А утром стало хуже», — добавляет Чарльз. Я сажусь у огня и протягиваю руки, чтобы взять у Чарльза спеленутого младенца. Взяв малышку, я кладу ее себе на колени ножками к моему животу и разворачиваю одеяло. Мэри Кларк все еще очень худенькая, но успела вытянуться и теперь занимает все мои колени. «Когда у нее последний раз был приступ?» — спрашиваю я. Бетси шмыгает носом, вытирает мокрые щеки тыльной стороной ладони. «Час назад, как раз перед тем, как мы послали Джона за вами». В коттедже тепло. Малышка не протестует, когда я снимаю с нее пеленки. Повреждений никаких нет. Ни шишек, ни синяков. Я провожу руками по ее телу, а она смотрит на меня большими круглыми глазами. Ощупываю ей ноги и спину, потом руки. Осторожно трогаю тельце, веду пальцами вдоль шеи, обвожу уши. А она не падала? Может, с кровати? Малышка слишком маленькая, чтобы поворачиваться, но иногда они падают случайно. «Нет». Я легонько нажимаю пальцами ей на шею сзади, пониже черепа. На виски, на макушку. Вроде бы нигде никакой опухоли. А ее не роняли? Может, старшие девочки? Бетси качает головой. «Им не случалось приносить ее тебе? Может, в какой-нибудь момент, когда она плакала? А по спальне они ее не носили без твоего ведома?» Она задумывается, смотрит на Чарльза. «Пойду спрошу», — говорит он и уходит в спальню, где их старшие девочки тихонько играют, как им было велено, чтобы никому не мешать. «Они бы не стали», — шепчет Бетси. «Ненарочно же». Через минуту приходит Чарльз. «Ни одна из них ее не роняла. Они клянутся». «И ты уверен, что они говорят правду?» «Да. Они обе очень плохо умеют врать». Он почти улыбается. «Тут они в мать. Ни у одной к этому нет способностей». Я заканчиваю осмотр, и тут это происходит снова. Малышка Мэри Кларк замирает у меня на коленях, все ее тело напрягается, мышцы вдруг начинают подергиваться. Глаза закатываются так, что я вижу белки. Бетси стонет, Чарльз ругается, а я придерживаю девочку одной рукой за затылок и залезаю ей в рот, чтобы убедиться, что она не проглотила собственный язык и не задохнется. Не проглотила. Так что я крепко прижимаю ее к груди и чувствую, как все ее 9-фунтовое тельце дрожит. 45 секунд. Вот сколько длится приступ. А когда он заканчивается, Мэри не плачет. Лицо у нее спокойное, расфокусированные глаза глядят в потолок. «Не думаю, что тут дело в травме», — говорю я. «А в чем тогда?» — спрашивает Чарльз. Странно слышать, как голос взрослого мужчины срывается от страха. «Мне кажется, я знаю, но точно не уверена, и не хочу пока высказывать свое мнение. Если я и права, то такую болезнь никогда не лечила и даже не уверена, что она лечится. Приведи мне Джона», — говорю я Чарльзу. Он медлит. Ему любопытно, что я задумала, но все же делает, как я сказала, и вскоре возвращается со своим подмастерьем. Тот пришел от наковальни. На нем тяжелый кожаный фартук, лоб вспотел. «Что такое, мистерс Баллард?» — спрашивает он. «Сэмпсон все еще под седлом?» «Нет». «Тогда возьми Брута, но будь осторожен», — добавляю я, отметив его озадаченный вид. Он кусается. И сбрасывал всех, кто на него садился. Если тебе дорога жизнь, не налегай на поводья. Джон Коэн сглатывает. И куда я на нем поеду? На горелый холм. Мне надо, чтобы ты привез лекарку. Я не думал, что она приезжает на дом. Джон смотрит на малышку, потом на меня. Мне говорили, к ней надо самому приезжать. А вряд ли Мэри... Он не хочет говорить это вслух, и я его не виню. Вот и посмотрим, не сделает ли она исключение. Скажи, что Марта Баллард очень просит ее приехать. Проходит почти 2 часа. И, наконец, мы слышим стук лошадиных копыт. Джон вводит лекарку в дом. Вид у нее ошарашенный. Такой, наверное, бывает у человека, которого привязали к крыше кареты и столкнули ее с обрыва. Я тоже примерно так себя чувствовала, когда впервые гнала Брута на полной скорости. «Заходите, пожалуйста», — говорит Чарльз, жестом приглашая лекарку в дом. «Я помогу Джону с лошадьми». Для Чарльза все это чересчур. Он шагал взад-вперед, когда его жена кормила малышку. Он шагал, когда я меняла ей подгузник. Шагал все то время, пока мы ждали. В какой-то момент он попытался выручить мне давно причитавшуюся плату за рождение ребенка. Но я отказалась, сложила его ладонь с монетами обратно в кулак и велела вместо этого заплатить лекарке. Тогда он снова зашагал взад-вперед, боясь того, что это должно означать. Так что эта задача позаботиться о животных для него стала облегчением. Тут он мог сделать что-то конкретное, а его, как и всех мужчин, инстинктивно тянет именно к этому. «Просто сделай что-нибудь, исправь, если можешь», — вот что кричит мужчине его разум. Обычно они в такое время практически бесполезны, и нам всем становится легче, когда Чарльз и Джон уходят. Бетси расслабляется, и лекарка тоже. Она вешает плащ на соседний с моим крючок и садится рядом с нами. «Ее зовут Мэри», — говорю я, передавая лекарке малышку. «Приступы начались вчера». Лекарка кладет девочку себе на колени, в точности, как сделала я, но куда осторожнее. Она поворачивается к Бетси и говорит: «Можно ее осмотреть?» Я осознаю, что мне задать такой вопрос никогда не приходило в голову. «Конечно», — говорит Бетси. Только получив одобрение, лекарка раздевает ребенка и начинает осмотр. Наблюдать за этим очень интересно. Она ищет травмы, как и я, щупает и тычет в те же места. Но дальше она кладет малышку себе на руку и ведет подушечкой указательного пальца вверх по ее позвоночнику, а потом снова вниз, проверяя, нет ли деформации в позвонках. И все это время лекарка что-то шепчет себе под нос. Через несколько минут Бетси наклоняется ко мне. «Что она говорит?» Я пожимаю плечами. «Я не знаю французского». Голос у лекарки низкий и успокаивающий, и скоро ее шепот переходит в песню, какую-то колыбельную, которую она мурлычет, наклоняясь к груди малышки и слушая, как она дышит. Я вижу, как лекарка отсчитывает сердцебиение, постукивая пальцем. Новый приступ, не такой сильный, как предыдущие, но Бетси все равно дергается так, будто ее ужалила оса. Возможно, она никогда к этому не привыкнет. Лекарка, однако, сохраняет спокойствие, пока Мэри дергается у нее на коленях. Она придерживает руки малышки, и я слышу, как она отсчитывает по-французски, хоть и не знаю цифр дальше 3. «Труа, катр, синг, сиз, септ, уит, ноф, диз». Она считает, пока приступ не заканчивается. «Вентруа». Когда приступ заканчивается, лекарка одевает и пеленает Мэри, потом отдает ее обратно Бетси. «Дайте ей грудь, если она возьмет. Это для нее сейчас лучше всего. Но если опять начнется приступ, «Заберите грудь». Бетси послушно расстегивает блузу и подносит малышку к груди. Мэри хватает губами сосок, хоть и не так активно, как мне бы хотелось. Лекарка смотрит на меня и кивает в сторону двери. «Поговорим снаружи». Снег перешел в дождь, а мы стоим снаружи, и крыши над нами нет. Лекарка снова надевает плащ, натягивает перчатки. Потом она кивает на мою юбку для верховой езды. «Очень практично». «Такую несложно сделать», — говорю я ей. «Могу показать». «Может быть, в следующий раз». От сарая подходит Чарльз. Он бросает взгляд на меня, потом протягивает лекарке маленький кожаный мешочек с монетами. «Ваша плата», — говорит он и уходит внутрь присмотреть за женой и ребенком. Лекарка смотрит на дверь, за которой он скрылся. А он умеет вести себя кротко. «Учится», — говорю я, но не рассказываю подробностей. Я слышала о таком состоянии у детей и у взрослых тоже, но не знаю, как оно называется. Слышала только про припадки. «Думаю, у нее падучая болезнь», — отзывается лекарка, потом добавляет. «Эпилепсия. Иногда из этого вырастают, иногда нет. Время покажет». «Ты такое уже видела?» «Несколько раз. Во Франции. В основном у детей. Часто приступы случаются подряд. Несколько в один день. Или несколько дней подряд. А потом ничего. И следующий приступ через несколько недель. Или месяцев. Если повезет, это проходит, когда ребенок вырастает. Они опасны для жизни? Иногда. И лечения нет? Никакого средства, которое я могу ей дать? Уви? Валериана? Шлемник? Хрен? Разные варианты отваров. Есть и другие, но они тут не растут. Я все равно не стала бы их давать ребенку. Лезервы могут принести больше вреда, чем пользы. Она слишком мала. А когда можно будет давать травы? Сколько ей должно исполниться? Конкретный ответ лекарка давать не хочет. Когда детство закончится, если она столько проживет? А повреждения будут? Я постукиваю пальцем по левому виску. Здесь. Она слабо улыбается. Не знаю. Я поднимаю голову и вижу за окном Бетси Кларк. Она наблюдает за нами, держит Мэри у плеча. «Давай пойдем им скажем». «Нон, ты ей скажи, это твои друзья, твои пациенты. Они вызывали тебя?» «А я тебя». «Потому я и пришла, иначе не стала бы вмешиваться». «Спасибо, я это ценю». «Рада помочь», — говорит лекарка. «Знаешь, люди в этом городе тебя очень уважают. Именно поэтому они иногда приходят ко мне». «Нет, они приходят к тебе, потому что ты больше знаешь и умеешь». Она пожимает плечами так, будто это спорный вопрос. «Они приходят ко мне, когда хотят сохранить твое расположение». «Не все секреты. Это что-то дурное», — возражаю я. «Если секрет не дурной, это не значит, что он безвредный. Кстати, как твоя другая пациентка, мистерс Фостер?» «Не лучше, чем можно ожидать. И беременна». Лекарка кладет руку мне на плечо, улыбается. «Бон кураж!» «Бон кураж, мужайся!» «Мужество — это хорошо, только у меня его уже ни капли не осталось». Лекарка идет к амбару за Голиафом, а дождь становится холодным и твердым, будто камни, которые бросает злой мальчишка. Град. Ну да, как будто мало сегодня проблем. Эпилепсия. Теперь мне становится понятнее. Я читала об этой болезни в трех разных шекспировских пьесах, но не понимала, что это значит. Брут упоминает, что у Юлия Цезаря падучая. у Отелло в бешенстве шла пена изо рта, будто у него эпилепсия. А Кент пожелал Корнуоллу в «Короле Лире» чумы на твою эпилептическую физиономию. Шекспир, как всегда, дал имя тому, что раньше имени не имело. Однако мне от этого не легче. Я иду обратно в коттедж, чтобы сообщить Бетси и Чарльзу новости. Среда, 24 февраля. Снег, дождь и град. Меня вызвали к дочери Чарльза Кларка, которая страдает припадками эпилепсии. Гнездо Малиновки. Воскресенье, 28 февраля. «Я сказала доктору Пейджу, что его услуги сегодня не понадобятся». Мистерс Ней, суровая седая экономка, закрывает за мной дверь спальни и добавляет. «Он был не особенно доволен». «Меня не волнует, доволен он или недоволен», — говорит Элиза Робинс. У нее опять схватка, и дышит она сквозь зубы с присвистом. Элиза стоит у окна, положив руки на живот. Даже во время родов я слышу в ее речи изысканные интонации хорошо воспитанной англичанки. «Я его к себе не подпущу». «И муж твой недоволен. Это же он вызвал доктора Пейджа», — с упреком произносит мистер Сней. Элиза закатывает глаза. «Это не его дело. Разве что он сам хочет родить этого ребенка». «Умница», — думаю я. Несмотря на постепенное вторжение современного акушерства в сферу деторождения, женщины, слава богу, пока еще сами решают, кто примет у них роды. Хотя, боюсь, и это изменится. Мистер Сней сохраняет полное спокойствие. «Доктор Пейдж не ушел. Он сидит с мистером Робинсом внизу», — Элиза фыркает. «И трубки курят, небось. Пытаются пускать колечки дыма. Гостиную завтра придется проветривать». «Ох уж эти гарвардцы», — говорит Элиза, покачивая головой. «Вечно они пытаются делать вид, что они оксфордцы». Потом она издает низкий гортанный стон, и я вскакиваю на ноги, подхожу и встаю у нее за спиной, чтоб она не упала. «Все в порядке», — говорит Элиза, хотя по голосу слышно, как ей больно. «Просто это... грррр». Я не вполне понимаю, как она до сих пор держится на ногах. Большинство женщин, по крайней мере те, что рожают впервые, в какой-то момент отказываются ходить по комнате. Элиза еще не в переходном состоянии, но близко к нему. Воды, наконец, отошли час назад, и она шагает взад-вперед перед окном, сложив руки на пояснице и оставляя на полу влажные следы. Она в одной рубашке, тонкие темные волосы распущены, к вспотевшему лбу прилипли завитки. От очага идет теплый свет пламени. По комнате расставлены свечи, и в их свете Элиза выглядит, как на картине эпохи Ренессанса. Розовые щеки, круглое тело. Иногда у меня случаются пациентки, которые превращают роды в нечто прекрасное, заставляют их выглядеть правильными и естественными, какими они по сути и являются, и я невольно изумляюсь каждый раз, когда такое происходит. С Элизой нет никого из родных, во всяком случае, родных по крови. Мистер Сней, когда-то гувернантка, а теперь экономка, была ей другом и членом семьи еще с Манчестера, с самого ее рождения. Когда Элиза вышла за Чендлера и переехала сначала в Бостон, а потом в Хэллоуэлл, эта худенькая женщина приехала с ней, и в комнате роженицы она чувствует себя так же уверенно и спокойно, как за кухонной плитой. Сюда мистер Сней привел не долг, а преданность. Она овдовела молодой, и своих детей у нее нет. Поэтому она живет ради Элизы, и вскоре эту преданность унаследует ребенок, которого та носит. После моего прихода мистер Сней осмотрела меня с головы до ног и заявила, что я вполне подхожу. В результате Элиза Робинс ни разу не спорила с моими указаниями. «А могу я поинтересоваться, почему вы отослали доктора Пейджа?» — спрашиваю я. Элиза опять рычит от боли, скрючиваясь и вцепляясь в оконную раму. Через 30 секунд схватка утихает, и она глубоко вдыхает через нос. «Потому что Грейс Сьюэлл сказала мне, что он идиот. Она сказала, что он чуть не убил ее дозой лауданума. Что вы во всем были правы, но никто вас не слушал, даже она сама». Элиза, наконец, добирается до кровати, и мы помогаем ей опереться на подушки. Она с облегчением выдыхает. «Может, это и первый мой ребенок, мистерс Баллард, но я сама старшая из 5 детей в семье и несколько родов успела повидать. Правда, Ней?» «Так и есть». «Мы с Чендлером 2 года ждали этого ребенка. Не хочу, чтобы какой-то олух-доктор убил меня прежде, чем я его увижу». Чендлер Робинс, как и многие новые поселенцы в Хэллоуэлле, родом из Бостона. И, как и его друг Дэвид Сьюэлл, окончил Гарвард. Но Сьюэлл решил открыть дело за рекой. А вот Робинс последние несколько лет планомерно возводит верфь на скалистом мысе Бамберхук-Пойнт в 1,5 миле к югу от Крюка. Как и любой хороший предприниматель, он знает, что выгодность предприятия зависит от сырья, удобства транспорта и наличия энергии. Кеннебек дает ему и то, и другое, и третье, а все остальное для дела обеспечивают Хэллоуэлл и его активная лесодобыча. Чендлеру принадлежит мыс и все, что на нем находится. Но дом у него в Крюке, на Уотер-стрит, с видом на реку. Дом расположен на возвышенности, и его прозвали «гнездо Малиновки», имея в виду как его расположение, так и корабли, которые строит Чендлер. У каждого из них на мачте воронье гнездо. Несмотря на все свое богатство и высокое положение, на первый взгляд кажется, что жену он выбрал ниже себя по статусу. Элиза некрасива. Своими пушистыми волосами и большими карими глазами она чем-то напоминает сову. Но недостатки внешности в ней вполне искупаются достоинствами сердца и ума. Стоит с ней познакомиться, как становится ясно, что предприимчивый, практичный и богатый Чендлер выбрал себе не просто жену, но соратницу. «Элиза, — предупреждаю я, — мне сейчас нужно тебя ощупать, проверить, как идут дела. Делайте, что нужно, только не думайте обо мне хуже, если я буду ругаться. Моя мать была француженкой, и этого достаточно, чтобы я прониклась к ней симпатией. Иногда очень легко вступить в эмоциональный контакт с пациенткой, а иногда абсолютно невозможно. Обычно я не очень на этот счет переживаю, потому что в комнате роженицы у меня одно вполне конкретное дело. Но быстро устанавливающееся чувство близости облегчает работу. Я помогаю Элизе собрать рубашку повыше под грудью. По форме ее живота я вижу, что ребенок опустился в родовой канал. «Готова?» — спрашиваю я. «Нет!» — Элиза смеется, потом охает, когда живот у нее сводит судорогой. Во время схватки осмотр не будет таким болезненным, так что я просовываю руку в тело Элизы ровно в тот момент, когда ей больнее всего. На несколько дюймов, не больше. Этого достаточно, чтобы найти то, что я ищу. Головка опустилась. Ребенок в нужном положении. Ты готова тужиться? Большие совиные глаза наполняются слезами, но не от боли, от страха. Это очень естественная эмоция, и я беру Элизу за руку. Я здесь. И мистер Сней тоже. Ты справишься, а мы тебе поможем. Но со следующей схватки начинай тужиться. И она тужится. Не очень сильно, не очень хорошо. Элиза устала, у нее нет опыта, и она боится. Но весь следующий час Она снова и снова старается и тужится. Плачет, тяжело дышит, кряхтит и ругается. Всего один раз по-французски изумленным «мерд», когда из ее тела показывается головка, покрытая густыми черными волосами. Еще полтора толчка, и выходят плечи. А потом я вытягиваю из тела Элизы склизкого, извивающегося маленького мальчика. «Здравствуй, малыш!» Приветствую я его, как и всех других детей, но на этот раз со смехом. Он огромный, фунтов 9. Я его поворачиваю, считаю пальчики на руках и ногах, вытираю мягкой тряпицей, проверяю небо, глаза, а потом, как только вышел послед, одним привычным движением обрубаю и перевязываю пуповину. Потом я осторожно кладу малыша на грудь Элизе, чтобы они познакомились. Он ревет во всю мощь своих крепких маленьких легких, демонстрируя, что недоволен светом и шумом. Ему не нравится ощущение воздуха на коже. Не нравится, что его вытащили из безопасного теплого домика. Но когда Элиза говорит «Тихо, Томас», он перестает плакать и, к нашему общему изумлению, поднимает голову с ее груди и смотрит прямо на мать. И в этот краткий миг тишины, когда мы потеряли дар речи, потрясенные силой малыша Робинса, мы слышим, как у него урчит в животе. Я издаю ошарашенный смешок. Тут берется за дело мистер Сней. Одной рукой она поднимает Томаса, другой помогает Элизе подготовиться к кормлению. «Ну давай тебя покормим, раз ты так голоден». Она смотрит на свою юную подопечную, сияя от гордости. «Твой сынок с порога хочет мясо с картошкой». Теперь осталась только легкая работа. Никаких разрывов, никакого излишнего кровотечения. Только обмыть и переодеть, запеленать, избавиться от последа. Я помогаю Элизе дать Томасу грудь. Потом мы с мистер Сней садимся около молодой матери и хвалим ее за хорошую работу. Говорим ей, какой у нее чудесный ребенок. Как только они занялись кормлением, мистер Сней тихонько выходит, чтобы приготовить простой холодной еды для меня и для голодной роженицы. Солнце уже давно зашло. Я говорю Элизе, что скоро вернусь, и выхожу из комнаты с ведром отходов. «Попросите Чендлера зайти!» — кричит она мне вслед. «Разумеется». Я прохожу сквозь кухню и выхожу через черную дверь к уборной. Сначала облегчаюсь сама, потом выливаю ведро. «Оставьте его здесь», — говорит мистер Сней, кивая на ведро, когда я захожу обратно в дом. «Я вымою». Я смотрю, как эта немолодая женщина нарезает сыр, хлеб, отрезает толстые куски копченого окорока, наливает молоко, выкладывает на тарелку печенье, делает чай. Настоящая гордая мать-наседка. «Элизе с вами повезло», — говорю я. Она поворачивается ко мне, и в глазах у нее слезы. «Наоборот. Ее мать так бы ею гордилась. А она...» «Да, не так давно. Скончалась через год после свадьбы Элизы. Вот жалость. Достойная была женщина. Мне очень жаль». Я похлопываю мистера Сней по плечу. «Схожу за Чендлером». Доктор Пейдж в беспамятстве растянулся на кушетке в гостиной. Одной рукой он прикрыл лицо, нога сползла с кушетки. На груди у него стоит пустая рюмка для бренди, покачиваясь с каждым его вздохом. «Плохо у него с выносливостью», — думаю я. Потом смотрю на Чендлера. Тот тоже спит, но, сидя на стуле, только голова склонена на бок. Трубка до сих пор у него в руке, и от нее идут в воздух тонкие струйки дыма. «Пожалуй, у всех мужчин плохо с выносливостью». Я легонько трясу Чендлера за плечо, он всхрапывает и просыпается. «У вас красивый, здоровый сын!» — шепчу я. Он подскакивает и явно собирается заорать от радости, но я подношу палец к его губам, качаю головой и указываю на доктора Пейджа. Я бы предпочла не общаться с доктором без крайней на то необходимости, так что вывожу Чендлера в прихожую и закрываю за собой дверь гостиной. Элиза справилась просто прекрасно. Они отдыхают наверху. «Сын!» Он запускает руки в волосы. «Как мы его назовем?» «Очевидно, Томас. Но если вы не согласны, лучше побыстрее скажите жене. Она стала звать его Томасом с того самого момента, как увидела его лицо». «Томас!» Чендлер расплывается в широченной улыбке, а потом, словно впервые осознав, что все еще держит трубку, подносит ее к губам. Набрав полный рот дыма, он складывает губы, чтобы выдуть колечко. Ничего не получается. Дым вылетает белым клубом и рассеивается. Но его это не смущает. «Томас так Томас». С тех самых пор, как меня днем вызвали к Робинсам, я гадала, как вывернуть на нужную мне тему. Но никакого легкого способа это сделать нет, и я иду напролом. «Можно я вас быстро кое о чем спрошу, прежде чем вы подниметесь наверх?» «Конечно». «Вопрос странный, уж извините». «Давайте». «Вы ведь помогали доставать Джошуа Бёрджеса из-подо льда тем утром, в ноябре. Его же нашли у Бамберхук-Пойнт, прямо перед вашей верфью». «Точно. Они пришли ко мне, потому что это моя земля. Нас семеро было. Может, восьмеро, уже не помню. Было темно и холодно, и с тех пор уже несколько месяцев прошло». И он был уже пьян к тому времени, когда я приехала в таверну, но не стоит об этом напоминать. «Но фонари у вас были? Вам же было достаточно света, чтобы достать его. Вы поняли, кто это?» «Да». Дальше я продолжаю осторожно, понизив голос до шепота, на случай, если доктор Пейдж проснулся. «И что вы подумали?» «То же, что и вы, мистерс Баллард, что его повесили. Это казалось очевидным. Мы все так подумали. Но веревки не было. Только та, на которой Сэма Девина вытягивали из реки. Около трупа ничего не было». Тут нас прерывает пронзительный крик младенца, и Чендлер смотрит наверх. «Спасибо», — говорю я. «Идите к сыну». Он разворачивается и готов уже взлететь по ступеням, но я в последний момент успеваю схватить его за куртку. «Только без этого», — говорю я ему, отбирая трубку. «Нельзя курить рядом с младенцем, это вредно для его новеньких легких». Чендлер взбегает по ступенькам, прыгая через одну, а когда он скрывается из вида, я подношу трубку к губам и затягиваюсь. Табак Чендлера пахнет вишней и шоколадом. В него добавлена патока и ваниль, но на вкус он не отличается от любого другого табака, просто подороже, получше качеством. Табак, за который платят деньги, который продается в маленьких мешочках и пахнет джентльменами и учеными. Настоящий табак. В трубке ни сажи, ни золы, и я не пытаюсь спускать кольца. Просто стою под лестницей, дым клубится вокруг моей головы, а я обдумываю то, что сказал мне Чендлер. «Дайте-ка сюда», — говорит подошедшая сзади мистер Сней. «На мгновение мне кажется, что сейчас экономка меня отругает». Но она добавляет: «Вы неправильно это делаете». Потом худощавая седая мистер Сней подносит трубку к губам, втягивает щеки, затягивается и выдувает идеальное колечко дыма, которое поднимается вверх и растет, пока, набрав фут в диаметре, не рассеивается в воздухе. Таверна Полларда. Я иду домой, но когда прохожу мимо таверны, на улицу вываливаются двое пьяных, и на меня обрушивается теплый аромат стряпни Эбигейл. Мы с мистером Сней перекусили вечером, но я ела без аппетита, помня, что доктор Пейдж в соседней комнате и может проснуться в любой момент. У меня не было настроения терпеть его нападки, так что я оставила счастливую семью и направилась домой, к своей постели. Но запах сытной еды заставил меня свернуть с пути. Внутри вовсю пылает пламя в очаге, ярко горят факелы. Комната только наполовину полна посетителями, зато смехом заполнена до краев. У дверей меня встречает Мозес. Щеки у него румяные, он широко улыбается. «Вы не заболели, мистерс Баллард?» — спрашивает он, глянув на меня. «Нет, я только с родов. Шла домой и тут почуяла запах с кухни твоей матери». «А, понятно. Тогда давайте я вам принесу что-нибудь поесть. Подкрепиться перед дорогой домой». Я иду за ним к столу в глубине комнаты и со стоном опускаюсь на скамью. В последние годы я стала замечать, что все время издаю звуки. Встаю со стоном, сажусь с кряхтением. Иногда мне кажется, что я шагу не могу ступить, чтобы какая-то часть меня не заскрипела или не затрещала. И именно эти звуки гораздо сильнее, чем седина и морщины у глаз, заставляют почувствовать, что средний возраст подходит к концу. Вскоре Мозес уже ставит передо мной тарелку. «Жареный на вертеле цыпленок с морковью, луком и картошкой». Еще на тарелке ломоть хлеба, щедро намазанный маслом, но не успеваю я поблагодарить его, а тем более поднести вилку ко рту, как он шепчет. «Вы слышали про дом Бёрджесса?» «Нет». «А что я должна была слышать?» Мозес оглядывается по сторонам, проверяя, не подслушивает ли кто. Потом садится на скамью напротив меня. «Ну да, вы ведь роды принимали, откуда вам слышать?» Он явно хочет рассказать мне новости, но я сильно проголодалась, так что пока он подбирается к своей истории, я откусываю кусок картошки. Ох, даже вкуснее, чем мне помнилось. Никогда не пойму, как Эбигейл Поллард готовит то же блюдо, что и я, и у нее выходит в 10 раз вкуснее. Мозес продолжает, а я успеваю откусить еще. В начале месяца кто-то сжег дотла дом Джошуа Бёрджесса. Но обнаружилось это только сегодня утром. Я чудом не подавилась. Почему? Ну, наверное, к покойникам редко ходят гости. Но за завтраком пара трапперов про это упомянули. Папа думает, там судья Норт и прятался после слушаний. Но всего несколько дней, только чтобы переждать бурю. Я выпрямляюсь. «А почему не дольше?» «Дом уже несколько недель как сгорел». «Откуда он знает, что это был именно Норт?» «Сарай не сгорел, а там было полно отпечатков собачьих лап. Папа думает, он там Цицерона держал». «Он не взял с собой пса?» Мозес покачал головой. «Я его видел сегодня днем на крыльце в Норт-Мэноре. Должно быть, он отвел пса домой перед тем, как уехал из города насовсем. Очень хитро было бы со стороны Норта там прятаться. Бёрджесс мертв, никто не стал бы искать в его доме». «Это верная мысль, так я Мозесу и говорю». «Но зачем пожар?» — спрашиваю я. «Какой смысл сжечь пустой дом?» «Может, в доме было что-то, что он хотел уничтожить?» Он пожимает плечами и встает, собираясь вернуться к работе. Его слова заставляют меня ошарашенно замереть. «Мозес?» — спрашиваю я. «Что случилось с имуществом Бёрджесса?» «У него так-то немного было. Одна лошадь, две коровы, немного кур. А дом, говорят, всего одна комната. Шаром покати. Скотину отдали соседям, когда он умер». Я отрываю кусочек хлеба, сую в рот и медленно жую, а в голове у меня тем временем вспыхивают десятки огоньков. А его седло? оружие. Личные вещи были? Папа отнес их в сарай. Туда же, куда и его самого. Мозес опять пожимает плечами. Генри Сьюэлл написал в Бостон. Пытался найти его родственников. Пока никто не ответил, насколько я знаю. Ты мне скажешь, если будут еще новости? Ладно, пришлю весточку. Да можешь сам зайти. Уверена, Ханна будет рада тебя видеть. Я очень люблю заставлять молодых людей краснеть. А у Мозеса это получается очень эффектно. Ладно. А пока принести вам еще что-нибудь? То, что я собираюсь сделать, довольно рискованно, я знаю. И заняться этим надо было бы раньше. Да, говорю я Мозесу. Мне нужен фонарь. Полларды называют здание за таверной сараем, но оно больше похоже на маленький хлев. Хотя оно одноэтажное, двери там двойные, внутри легко поместятся несколько голов скота. Полларды в сарае держат дополнительные припасы и корм, бочки и ящики, а также тело Джошуа Бёрджеса. Тропка туда не такая утоптанная, как к другим хозяйственным постройкам возле таверны, особенно к конюшням. Но ясно, что кто-то туда регулярно ходит, так что утром, если Эймос придет за половиной говяжьей туши или куском свинины, он не обратит внимания на мои следы. Когда я поднимаю задвижку, она скрежещет, потом с гулким стуком опускается вниз. Я оглядываюсь через плечо, проверить, не слышал ли кто. В окнах над таверной не зажигается свет. Никто меня не окликает. Я открываю дверь и проскальзываю внутрь. В сарае безупречный порядок. Продукты и прочие припасы сложены аккуратными рядами, и к ним можно подойти с обеих сторон. С потолка свисают 6 половин говяжьих туш и 10 свиных голяшек. Лежат мешки пшеницы и колеса сыра. На несколько секунд я задерживаю дыхание, но вскоре понимаю, что не чувствую ожидаемых запахов смерти и разложения. В сарае пахнет только соломой, солью и опилками, сушеными яблоками и копченой рыбой. Но внутри холодно, как на речных скалах, и все замерзло. Сначала я не могу найти тело и беспокоюсь, вдруг его перенесли или украли. Но потом замечаю кучу соломы в дальнем углу. Логично. Даже если ты знаешь, что труп здесь, не хочется натыкаться на него каждый раз, когда заходишь за сливочным маслом. Они убрали Бёрджеса с глаз долой. Я удовлетворенно закрываю за собой дверь. На пыльном полу видны следы и рассыпанная солома, там, где несколько недель назад судьи из Вассалбора стояли и рассматривали тело. Потом тело снова небрежно забросали соломой. Ставлю фонарь и откидываю солому носком ботинка, пока не становится виден брезент, прикрывающий Бёрджеса. Мне совершенно не хочется осматривать его еще раз. Одного раза вполне хватило. И я двигаюсь в другую сторону, опустившись на колени и разгребая мелкую солому руками. Вот и горб седла. Разрыв кучу, я вижу, что все снаряжение на месте. Попона и уздечка, удила и поводья. Снова прикрыв их, я шарю дальше. Рядом ружье и топор, завернутые в шерстяное одеяло. Не то, что мне нужно. Я двигаюсь дальше, теперь запустив руки в сток сена по плечи и продолжаю искать на ощупь. Ну, наконец-то! Касаюсь пальцами кожаного ремешка сидельной сумки и вытягиваю ее из соломы. Она пыльная, холодная и тяжелая. За пределами круга света, который отбрасывает фонарь, чернеет ночь. И сердце у меня стучит быстрее. Так нельзя. Я знаю, что нельзя, но все равно расстегиваю сумку. Внутри пистолеты Бёрджесса. Кошелек. Я достаю его и ощущаю, какой он тяжелый. Пустая бутылка, от которой пахнет виски. Три конверта. А на дне сумки полоска кружева. Я в ужасе смотрю на нее, вспоминая рассказ Ребекки в суде, как Бёрджесс, прежде чем заняться ею, оторвал полоску кружева с подола ее рубашки и завязал волосы. Он сберег это кружево как сувенир, и меня тошнит от одного его вида. Вытягиваю из сумки конверты, с любопытством разглядывая сломанные восковые печати и обратные адреса над ними. На первом. Полковник Джозеф Норт, Хэллоуэлл, округ Мэн. На втором. Кеннебекские собственники, Бостон, Массачусетс. А при виде третьего я озадаченно хмурюсь. «Какого черта?» — бормочу я, проводя подушечкой большого пальца по знакомому элегантному почерку. Там написано «Эфраим Баллард, Хэллоуэлл, округ Мэн». Я уже открываю конверт, чтобы прочесть это последнее письмо, как вдруг слышу громко хлопающую дверь, слышу, как кто-то ругается себе под нос, и к сараю приближаются тяжелые шаги. Сую все обратно в сидельную сумку и задуваю фонарь. Тьма мгновенно проглатывает меня. «Глупый мальчишка!» — рычит грубый гортанный голос Эймоса Полларда. А затем следует череда, очевидно, немецких ругательств. «Ашкайге! Ашмит Охен! Гюнбрейдборер! Котсброкен!» А потом я слышу, как задвижка со скрежетом поднимается и с грохотом падает на место, запирая дверь. Не успеваю я крикнуть или предупредить Эймоса Полларда, что я внутри, как он уходит прочь, все еще ругаясь в полголоса. Я осторожно пробираюсь к двери сарая и толкаю ее плечом. Она не шевелится. Я заперта внутри. «Дура ты, Марта Баллард!» — говорю я, и голос мой в темноте звучит глухо. «Из всех профессий, которые могла бы выбрать, ты взялась за ту единственную чертову профессию, из-за которой оказалась заперта с покойником посреди ночи». 30 лет назад. Оксфорд, Массачусетс. 28 февраля 1760 года. «Я ничего не знаю о том, как принимать младенцев», — сказала я мальчику. Ему явно еще 10 лет не было, но он все равно посмотрел на меня, как на дуру. «Вы же одного держите, и еще один у вас в доме. Что-то да знаете». «Принимать чужих — совсем другое дело», — сказала я. «И ты уверен, что она именно меня имела в виду?» Мальчик тяжело вздохнул, закатил глаза. «Мистерс Баллард, это ж вы?» «Я». «Тогда вас и имела. Сказала, ей нужна ваша помощь, и чтобы вы приходили быстрее». Он нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Ну что, идете?» Я оглянулась на мужа. Он сидел за столом и смотрел, как Сайрес ест кашу из миски. Нашему сыну было 3,5, и ложкой он пользоваться умел, но у него была склонность, если за ним не присматривать, запускать в еду руки и повсюду ее размазывать. Я просигналила Эфраиму взглядом «Спаси меня», но он не спас. «Лучше иди», — сказал он. «Я присмотрю за детьми, но иди. Меня может долго не быть. Они прекрасно обойдутся без тебя, потому что у меня опыт родительства ровно такой же, как и у тебя. Иди, помоги, Элспет». Элспет Хорн, старая повитуха, наводила на меня страх. Морщинистая и сердитая, в своем деле она разбиралась прекрасно, и именно поэтому я обратилась к ней, когда рожала Сайриса, а потом еще раз, когда пришло время Люси. Но зачем она послала за мной мальчика, я не имела ни малейшего понятия. Эфраим встал и протянул руки к Люси. Та упала в его объятия, громко хихикая, а он вскинул ее на плечо, будто мешок зерна. «Иди!» Больше спорить было не о чем. Я уже отняла Люси от груди, так что необходимость ее кормить в качестве оправдания не годилась. Поцеловав Эфраима, я схватила пальто, надела перчатки и вслед за своим провожатым быстрым шагом вышла по тропе на утоптанную снежную дорогу к Осфорду. До таверны, куда мы направились, была всего миля. И мы прошли это расстояние быстро. Я длинными шагами, а он торопливыми. Все, что мог мне сказать мальчик, это что роженица прожила в таверне неделю, а его послали за мной. Он не знал, как ее зовут и долго ли она рожает. Когда мы пришли, мальчик подбежал к лестнице, оглянулся и жестом дал мне знак идти за ним. Мы поднимались все выше и выше, до самого чердака, и с каждым шагом я все больше чувствовала себя идиоткой от того, что вообще сюда пришла. К тому времени, как мы добрались до невысокой скошенной двери, я уже уговаривала себя развернуться и идти домой. Но мальчик без стука распахнул дверь, подбежал к старухе, сидевшей у кровати, и поцеловал в щеку. «Она тут, бабушка!» «Спасибо, Уолтер. Теперь иди, подожди на лестнице. А вдруг ты мне опять понадобишься?» Я посмотрела ему вслед, потом повернулась к Элспет. Своей старой, скрюченной рукой она поглаживала руку девушки, которая лежала на кровати, огромным круглым животом кверху. Судя по лицу девушки, мое присутствие тревожило ее так же, как и меня. «Мистерс Баллард?» — спросила Элспет, и я поняла, что не сказала ни слова с тех пор, как вошла в комнату. «Да». Она повернулась на звук моего голоса, и внезапно я все поняла. Я не видела Элспет 18 месяцев. Тогда глаза у нее были темные, темнее моих. Но с тех пор их успела полностью затянуть молочная белизна. Элспет Хорн была слепа. «Заходи», — сказала она, — «и снимай пальто. Тебе понадобится свободно двигать руками». «Понадобится?» «Поживее, сквозняк». Я закрыла дверь, скинула пальто и стянула перчатки. Потом, сделав глубокий вдох, я подошла к ней и сказала правду. «Я не понимаю, зачем ты меня позвала». «Ты поможешь мне принять этого ребенка». Девушка была совсем молоденькая, круглощекая, как подросток, и на лице у нее был детский испуг. Обручального кольца на ней не было, но это мало что значило. Половина знакомых мне мужчин были слишком бедны, чтобы купить жене кольцо. «У нее что, нет родственниц?» — спросила я. «Она не говорит. Но она вообще мало что говорит. Никто не знает, откуда она и куда направляется. Мы только знаем, что она приехала в прошлую среду, и у нее достаточно денег, чтобы заплатить за комнату. Хозяин вызвал меня рано утром, когда услышал, как она плачет. Правильно догадался, что схватки начались. Олтер меня привел, но в остальном от него мало толку. Так что нам придется справиться вдвоем». Она помедлила, кивнула в сторону света. «Где-то в комнате должен быть еще стул. Если нет, пошли у Олтера, пусть снизу принесет». Стул стоял у окна. Я взяла его и села рядом с ней. «Почему я?» Элспет убрала с лба длинную серебристую прядь, но она снова упала вперед. Я машинально протянула руку и убрала прядь ей за ухо. Она почувствовала мое прикосновение. Наклонила голову. Посмотрела на меня невидящим взглядом. «Потому что ты не паникуешь при родах. С Сайресом не паниковала, а я редко видела такие трудные роды. И с Люси тоже. Если уж я собралась научить кого-то всему, что знаю, то никак не истеричку. В родильной комнате нет ничего хуже крикуньи, плаксы или дурочки. Час назад я обедала со своей маленькой семьей, а теперь мне вдруг сообщили, что без моего ведома и одобрения записали меня в ученицы к Элспет Хорн. Девушка переводила взгляд с меня на Элспет с таким лицом, будто ей хотелось встать и убежать. Но бежать она уже не могла и еще долго не смогла бы. Я уже видела, что ее накрывает первая серьезная волна боли. Стон, который она издала, мне был знаком, и я сочувственно поморщилась. Мне было почти 22, когда я родила Сайриса, а этой девушке наверняка еще 17 нет. Я наклонилась и положила руку ей на живот, чувствуя, как он твердеет. «Мне жаль, что с тобой рядом нет твоих близких», — сказала я ей. «Но я это уже дважды делала, а лучше Элспет во всем штате нет повитухи. Мы тебе поможем». «Она слепая!» — прошипела девушка. «У нее есть мои глаза, а руки у нее работают нормально. Не о чем беспокоиться». Элспет похлопала меня по колену, и я поняла, что сказала все правильно. «Что вы хотите, чтобы я сделала?» — спросила я. «Узнай, как ее зовут». Элспет, наверное, почувствовала мое недоумение, потому что добавила. «Первое и самое важное при родах — это спросить, как зовут женщину. Если ты собираешься касаться ее тела, она должна тебе доверять». «А как она сможет это сделать, если ты даже имени ее не знаешь, а тебе при этом придется к концу дела трогать ее не только снаружи?» «Меня зовут Марта Баллард», — сказала я девушке. Я чувствовала себя глупо, будто я ребенок, стоящий перед сердитой учительницей, но все равно это сделала. «А тебя?» Я видела, что она колеблется, будто назвать свое имя для нее означало полностью сдаться, отдаться нашим заботам. Но тут ее накрыло еще одной схваткой, хуже прежней. И через несколько секунд, когда та прошла, девушка сказала: «Трифина. Меня зовут Трифина Хартфелл». Элспет кивнула. «Хорошо. Теперь дай мне саквояж. Он в ногах кровати. Я тебе скажу, для чего предназначена каждая вещь в нем, и ты будешь делать с ними ровно то, что я скажу. И вот что, Марта». «Да». «К концу этой ночи ты будешь точно знать, действительно ли повивальное дело твое призвание». Светлые водянистые глаза словно впились в меня взглядом. «Или нет».